Здравствуйте, дамы и господа. Если не только дамы и если не только господа. Сейчас мне 8 лет, сегодня 27 июля 2003 года. Сейчас я буду вам рассказывать шутки из одного журнала, который я выписываю, и из книги, и еще из такого сайта, где мне присылают шутки, называется stupid.com. Вот. Первая шутка. Запорный дядя. У одного дяди был очень плохой запор. Значит, он пришел к врачу, и врач ему предписал свечки. Через месяц дядя обратно приходит к врачу и говорит врачу, что у него запор стал не хуже, а наоборот лучше. Бабушка, не надо. А врач его спрашивает: а ты использовал свечки? А он говорит: а что ты думаешь, что я с ними делал? Вкладываю их в попу, что ли? А теперь номер два. Самолет. Несколько людей идут в самолет. Один дядя там видит, что один шофер, что есть два шофера, когда они приходят, и один шофер с темными очками, а другой с крюкой. Вот. Когда самолет начинает катиться, то они катятся прямо в реку, а потом все начинают кричать: а потом самолет плавно взлетает, и все начинают хихикать. Один шофер говорит другому: в следующий раз, наверное, они слишком поздно крикнут, и мы все умрем. Вот. Значит, один дядя в вертолете. Вертолет и привертолетывает к одному большому зданию. Он не знает, что это за здание. Значит, что он нарисовывает большущие знаки, на нем большущие буквы. И на нем написано: где я? И он высовывает этот знак большущий из своего окна к этому большому зданию. Один дядя из здания рисует еще один такой же знак, большущий, с большими буквами. И на этом знаке написано: ты в вертолете. А потом вертолетчик приземляется с очень хорошим видом, и он улыбается. Вот его один человек из здания спрашивает, и его другой шофер спрашивает: а как ты узнал, где ты? Он сказал: а я знаю, что это здание Microsoft, потому что они мне дали технически правильный ответ, но совсем глупый и бесполезный. Теперь шутка номер 4. Называется «Утка, обувной магазин, скотч и хлеб». Утка приходит в обувной магазин, спрашивает продавателя: у вас есть хлеб? А продаватель говорит: извините, утка, но это обувной магазин, и у нас хлеба нет. Утка уходит. Через день она приходит и говорит: у вас есть хлеб? А продавец опять говорит: нет, утка, у нас это обувной магазин, у нас нет никакого хлеба. А утка уходит. А опять на третий день она приходит и говорит: а у вас есть хлеб? А он говорит: нет, утка, это обувной магазин, у нас нет никакого хлеба. И если ты опять придешь и скажешь, что и спросишь, у нас есть хлеб или нет, то я твой клюв, как поганый клюв, приклею скотч-тейпом к полу, и все. И ты не сможешь разговаривать. На четвертый день утка приходит опять и говорит: у вас есть шпуцтыд? Продавец говорит: нет, у нас нет скотч-тейпа. А утка говорит: тогда у вас есть хлеб? Шутка номер 5. Слоновый тук. Три дяди сидят за одним столом в ресторане. Один дядя говорит: я думаю, что это фрукт. А другой дядя говорит: я думаю, что это фрихт. Нет, я думаю, что это фрукт. А потом приходит тетя и говорит им: извините, но я учительница русского языка, я вам говорю, что это фрукт. А потом она уходит. Один дядя говорит другим: довольно образованная тетенька, но я все равно думаю, что она не знает, как слон прыгает. Шутка номер 6. Не пегас. Значит, что выглядит как лошадь и летает? Летающая лошадь. И это довольно идиотская. Учитель колледжа и идиот. Учитель колледжа встречает свой новый колледжный класс. Он спрашивает класс: кто думает, что он идиот, пожалуйста, встаньте. Через несколько часов один молодой дядя встает. И вот. Учитель колледжа его спрашивает: что вы, правда думаете, что вы идиот? А он говорит: нет, сэр, я просто не хотел видеть вас, стоящего там весь один, одинокий. Номер 8. Учитель математики и идиот. Один учитель математики говорит своему классу: есть три типа людей в этом мире. Тип номер 1 – тот, который не умеет читать. Тип номер 2 – тот, который умеет. Номер 9 – мама без детей. Одна тетя говорит другой: я думаю, что я такая больная, что у меня не будет дети. А другая тетя говорит ей: а чего ты так думаешь? Она говорит: а это у нас так наследственно, у моей мамы не будет детей, у моей бабушки не будет детей. Одна учительница рисования ходит по классу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и смотрит на рисунки студентов, которые там рисуют. Она подходит к одной девочке, ля-ля-ля-ля-ля. Она спрашивает ее: девочка, что ты рисуешь? А девушка говорит: а я рисую Бога. А она говорит: ну никто же не знает, как Бог выглядит. Она говорит: а они через минуточку узнают. Номер 11 и номер последний. Песок, камни и пиво. Один учитель колледжа берет банку и туда насыпывает песок. И говорит классу: понаружи, что эта банка – это ваша жизнь, а песок – это все маленькие части вашей жизни. Потом он туда пытается налить камни. Да-да-да, насыпать. Или набросать скорее. И песок насыпать. И говорит классу: а камни – это большие части вашей жизни. Если сначала насыпать песок, а потом камни, камни туда не поместятся. Потом он все обратно высыпал. А потом сначала налил камни, а потом уже песок насыпал. Да-да-да, набросал. Вот. Налить камни. Налить камни. А потом один дядя встает и идет туда, где его учитель, с большой бутылкой рома или пива, или вино, или что-то такое, и наливает эту бутылку чего-то. И он говорит остальному классу. Мораль этой истории то, что не говоря о том, как сильно полна ваша жизнь, все равно есть место для пива, или вина, или рома, или что это такое. Сказка про охотников тоже смешная. Жили-были три охотника, двое были голые, голенькие-приголые, а третий в чем мать родила. У охотников было три ружья, два ружья были незаряжены, а в третьем заряда не было. Вот собрались они на охоту, пошли они далеко-далеко, а потом еще дальше. Застрелили они трех зайцев, до двух зайцев они упустили, а третий от них убежал. Взяли охотники зайца, который убежал, положили его в карман голому охотнику и опять пошли к путь-дорожнику. Идут, видит, Том стоит. Смотри, трубы-то ведь нету? Ну нету. Крыши нету, окон нету. Двери нету, а зато стен совсем не бывало. Три охотнику постучали в двери. Тук-тук-тук. А хозяина не было дома. Выглянул он из окошка и спрашивает, кто там, чего надо. Будь добрый, говорит охотники, дай нам горшок. Зайца сварить, который от нас убежал. А пожалуйте, ребятки, вот вам три горшка, выбирайте, два разбитые, а у третьего дна нет. Ну, взяли охотники зайца, который убежал, сварили его в горшке без дна и отлично поужинали. Двое легли спать на пустое брюхо, а третий не словно хлебавший. Вот и все. А вот сейчас будет песня из Beatles, там и купится. There's black bird in the dead of night, take his broken wings and learn to fly, fly, bird, fly. You're only waiting for this moment to arrive, you're only waiting for this moment to arrive. Fly, bird, fly, into the sun in the dead of night. You're only waiting for this moment to arrive, you're only waiting for this moment to arrive. Fly, bird, fly. А теперь я буду петь песню о Вловине. Подожди. Раз, два, три. А теперь. There's a boy, she was a girl, can't be any more obvious. He was a punk, she did ballet, what more can I say? He wanted her, she'd never tell, secret as she wanted him as well. All of her friends stuck up their nose, they were having trouble with his party clothes. He was a skater boy, she said see you later boy. He wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her brain was up in space. They had to get a band to her. Pressure from now, she sits at home, in the baby she said alone. She turns on the air, and guess what she sees? Skater murder on TV. She calls up her friends, they already know, and they've all got tickets to see the show. She goes along, and joins in the crowd, just to see the man that she turned on. He was a skater boy, she said see you later boy. She wasn't good enough for her. Now he's a superstar, slamming on his guitar, said he'll pretty face it while he's worth. He was a skater boy, she said see you later boy, he wasn't good enough for her. Now he's a superstar, slamming on his guitar, said he'll pretty face it while he's worth. He was a boy, she was a girl, can it be any more obvious? He was a punk, she's a ballet, what more can I say? Sorry boy, sorry girl, but you missed out. That boy is... Черт возьми, извините, нет, больше не могу. И сейчас я буду песню из песни нашего века. Называется «Вершина, стихи и музыка» в Лев Высоцкого, часть вторая. Здесь вам не равнины с климатом иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом, и ведут камнепадом, и можно свернуть, обрывать, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрывать, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Не нужно встретишь, как и тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, ты не похож на монумент. Тот камень, кто покой тебе подарил, как вечным огнем сверкает днем вершины изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершины изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуды. Руки придут с ними, с меня в уют, да на риски непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь везение не уповай, в горах надежденный на камень ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на и руки друга и вбитый круг, и молимся, чтобы сороковка не подвела. Надеемся только на крепость руки, руки друга и вбитый круг, и молимся, чтобы сороковка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, счастливый нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. А теперь я буду петь отважный капитан тоже из песни нашего века, часть вторая, стихи музыка Юкима. Хорошо идти в фрегату по проливу катера, то ведь ты никогда не заполощет паруса. А в проливе катера кивун старые буераки и чудовищные раки. Просто дыбом волоса. А в проливе Лаперуза есть огромная медуза. Капитан, не помню, сколько было с ней возни. От далекой амазонки на прекрасной амазонке есть такие амазонки. Просто черт меня возьми. Если хочется кому-то маринанового спрута, значит ждет его Калькутта или Порт-Пардо. А бутылка или Мадира, что ценой в один крузира, кроме Рио Де-Жанейро, и не найдет нигде никто. Я прошел довольно рано все четыре океана от пролива Магеллана до Падекале, от Канберры до Сантьяго, значит там любой бродяга до такого капитана больше нету на земле. Хромой король, стихи М. Карема в переводе М. Кудинова, музыка Адупова, тоже из песни Дулова. Века. А, да, Дулова, твой. Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели «Котая пыль», и пел с ними вместе король хромой. Тарямский бардат, немурский щек, хорошо, бабушка, бардат. На башне ждала королева, и вот под кумана машется, видя пук. Она смеется, она поет. Рваная обувь, в шляпе цветок, плясал на площади люд простой. Он тоже пел, он молчать не мог в такую минуту и в день такой. Бой барабанный знамен карнавал, король с войны возвратился домой. Войну проиграл, полноги потерял, но рад за слез, что остался живой. Причмула стихи Д. Сухарева. Музыка С. Никитина. Никитина мне очень нравится, кстати говоря. Сладострастная трава, золотая причмула, чинара притулилась под скалою, под скалою, про тебя жужжит над духом вечная пчела. Был я мальчуган, в те годы не раз про зеленый чемган слушал мамин рассказ, как возил детвору бычму тарантас. Тарантас назывался бою, и душа рисовала картины в тоске, будто еду в орбе на своем вещарке, а чемганские горы царят вдалеке. И безумно прекрасный собою, но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и его следотла под пустые, как дым, разговоры. Чую распроститься с Москвой и вдвоем со своей еще не вдовой в том краю провести свой досуг трудовой, где ж сыкают чемганские горы. Слада, страстная трава, золотая причмула, где чинара притулилась под скалою, под скалою, про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Мы залезли в долги и купили арбу, запрягли ишака со звездою во лбу и вручили свою отпускную судьбу ишаку, знатоку Туркестана. А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, я с арбы разглядел сквозь туманы дожди, как чемганские горы царят впереди. И зовут, и свекают чемгана, что говори, я арбу обживаю свою и удвоил в пути небольшую семью. Будапешт, Калуга, Париж и Гельгю и любовались моею арбою. На Камчатке шавку котел полынью, мои дети орут, а я песню пою, и чемган освещает дорогу мою, и безумно прекрасен собою. Сладострастная трава, золотая причмула, где чинара притулилась под скалою, под скалою, про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Песенка о собачке Тяби, стихи Д. Сухарева, музыка Б. Барковского. Кстати говоря, наверное, Д. Сухарева, ей нравятся сухари, наверное. Вот почему ее так назвали. Не ее, а Дмитрий Сухарев. А, Сухарев. Твой. О, сладкий миг, когда старик на крутичок по самый нос и скажет су, а ну капец, пойдем за дворик. А во дворе идет снежок, как скажет псу, привет, ты лужок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет дохода, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. И рассказать вам не могу, как много меток на снегу, их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал, а здесь тот принцер мелких лишей задавал. Ой, мы дружим со слюнявым адмиралом, он был и остается добрым малым. А пинсеры гоняли и гоняем за то, что он кальнали, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливые дуна во двор выходит злая дворничка Клава. Она не любит старика, она кричит далеко, что у нее на старик, мол, есть управа. Нам дела нет до бабы бестолковой, баба, пожалуйста. Но к ней гуляет Вася участковый, и Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком не идти домой, покинув двор, где ты, как воры, правят слово. старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба два сидим и радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе, что я, кстати говоря, очень люблю, чтобы справиться с проблемой мировою. А пес себе без всяких философий заварится на лапы головою. А пес себе без всяких философий заварится на лапы головою. Рыба-кит, стихи и музыка Юли Кима. На далеком севере бродит рыба-кит, а за ним на севере ходит рыба-кит. Но нет кита, не видно. Вот беда, ну да чего же обидно. Как-то ночкой черную вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита. Но нет кита, не видно. Вот беда, ну да чего же обидно. Как-то юнга дудочкин бросил в море вот, и на эту дудочку клюнул кашот. Вот какие, ну что за вид, ну только ребра видно, ах, какой худой такой, ну да чего же обидно. На далеком севере бродит рыба-кит, а за ним на синере ходит рыба-кит. Но нет кита, не видно. Вот беда, ну да чего же обидно. Все. Вот у мамы стихи и музыка Юрия Кукина. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак, даже если я по-настоящему девочка. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак, даже если я ничуть не заболела. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды от тоски. А я еду за мечтами, за туманами, за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горе солнца, пыхты, песни и дожди. Что такое пыхты? Пустой, давно набитый, между дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А как тайга пахнет, кстати говоря? На далекой Амазонке. Вот. На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. И из Ливерпульской гавни всегда по четвергам сюда уходишь плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. Ну, в солнечной Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. И из Ливерпульской гавни всегда по четвергам сюда уходишь в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина уходит по морю туда. Но в солнечной Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, увижу ли Бразилию до старости моей. И из Ливерпульской гавни всегда по четвергам сюда уходит в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина ходит по морю туда. Мне тоже хочется в Бразилию. Весеннее танго. Вот идет по свету человек, чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно, что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, юга птицы полетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осени. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, сюга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Мне очень жалко вот этих людей, которые головы теряют. Атланты. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, ступенями Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в ветках. Атланты держит небо на каменных руках. Атланты держит небо на каменных руках. Держать его махину не бьет со стороны, напряженные их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и станет гребли ловой, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точенные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершие лбы в виду, не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще надежде до той поры, пока атлант не поддержит на каменных руках. Атланты небо держит на каменных руках. Надняленько была так куджава. Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Я знаю, вечером ты в платье шелковым пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Нади, брусь коней кнутом нащелкивать, придержи коней, поговорим. Ах, Нади, брусь коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Нади, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке такой промасленной, берет немысленный такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мне были счастливы, куда не шиконишь ты своих коней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда ты шиконишь ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький спешит, спешит. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня 20 августа и 2003 год. Послезавтра я уезжаю в Сиэтл. И я уезжаю в Сиэтл, чтобы... Ну и вы сейчас думаете, что анекдоты все уже кончились? Но еще есть несколько. Например, мартышка сказала мартышке, чтобы он покрасил синим цветом попу спящего льва. Лев спал, спал, а потом, когда Вовочка Марточка дотронулся кисточкой с голубой краской до попы этого льва, он проснулся и начал гоняться за Вовой. И он побежал, побежал, Вовочка перепрыгнул через забор, ну, сел на пляжный стул и накрыл свое лицо газетой. Потом лев за ним перепрыгнул через забор, не увидел его и говорит газете: «Эй, мартышку не видел?» Он говорит: «Нет, не видел». Та, которая чуть не покрасила львиную попу синей краской. А лев говорит: «Ой-ой-ой, не говорите мне, что уже это печатается в газетах». А еще я научила такую смешную песенку, называется «Как кричит крокодил». «Как кричит крокодил, му-му-му-му-му, он корову проглотил, му-му-му-му-му. Как кричит крокодил, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, он кота проглотил, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Как кричит крокодил, гав-гав-гав-гав-гав, он собаку проглотил, гав-гав-гав-гав-гав. Как кричит крокодил, фью-фью-фью-фью-фью, он синицу проглотил, фью-фью-фью-фью-фью. Как кричит крокодил, кар-кар-кар-кар, он ворону проглотил, кар-кар-кар-кар-кар. Как кричит крокодил, он лошадь проглотил. Как кричит крокодил, ай-яй-яй-яй-яй, он в больницу угодил, ай-яй-яй-яй-яй. А еще есть такой анекдот «Геройная свинья». Дядя приходит к своему знакомому фермеру и смотрит, у него свинья с тремя ногами. А он говорит: «А как эта свинья потеряла ногу?» А он говорит: «Знаешь, свинья такая героиня. Когда-то моя внучка спала в сарае с овечками, а там кто-то устроил пожар, бедолаг, наверное. И там пришла свинья, она спасла всех овечек и внучку». А дядя говорит: «И что, у нее нога сгорела?» А он говорит: «Вовсе нет». Он говорит: «Так как же она потеряла ногу?» Он говорит: «О, знаешь, эта свинья такая героиня. Когда-то к нам пришли воры с пистолетами, ножиками и всякими оружиями и попытались украсть у нас всех коров и всех овечек и всех свиней, а свинья прилетела на моем самолете и закусала их так, что они убежали». А дядя говорит: «И что, они ей за это срезали ногу?» Он говорит: «Вовсе нет. Знаешь, это свинья такая героиня. Когда-то она летала в моем самолете, она упала, а потом она увидела, что кто-то еще падает, и она думала, что все, и она ему сделала парашют». А он говорит: «И свои ноги?» Он говорит: «Вовсе нет». Он говорит: «Так как же она потеряла свою ногу?» А он говорит: «Ну, когда у вас такая хорошая свинья, то не хочется же ее сразу всю скушать». А еще я хотел чего-нибудь еще пропеть. На свете много есть того, во-во, про что не знают ничего, во-во, ни взрослые, ни дети. Конечно, не взрослые, не дети. И это вовсе не секрет, нет, нет. Когда секрета вовсе нет, нет, нет. Скучают все на свете. Но почему? Да потому что Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Лишь у моего росту знать удав, дав, дав. И в этом он, конечно, прав, прав, прав. И это важно очень. Конечно, и что важно очень. Быть может, он длиннее всех, всех, всех. Во много раз длиннее всех, всех, всех. А может быть короче, да почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Вот голова, вот он хвост, хвост, хвост. А остальное это рост, рост, рост. В удаве много роста. Конечно, в удаве много роста. Но как измерить этот рост, рост, рост? Не знают голова и хвост, хвост, хвост. Узнает свой рост непросто. Но почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что неизвестно. Водой кончается земля, ля, ля. И есть начало у ручья, чья, чья. Весной начнется лето. Конечно же, весной начнется лето. А где начаться должен я. И где кончаться должен я. Не знаю я про это. Но почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Хорошо. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне злой, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там, где трудно одному, там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На медведе я друзья, на медведе я друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Нагружать все больше нас, бум-бум. Стали почему-то. Нынче в школе первый класс, вроде института. Нам учитель задает фиксами задачи. Кандидат науки тот над задачей... Ой, хорошо.